Глава 8. Ночные встречи. Какая ночь! Эх, ночь какая! Синий сумрак покрыл землю, покрыл, но не скрыл. В сумраке видны были каждый кустик, каждая травинка, выбившаяся неожиданно где-нибудь на затхлом переулке среди мусора и луж. И видна была медная кружка, забытая на завалинке, и глиняный черепок у крыльца. На небе были звезды, много звезд, больших и малых, а между небом и землей на горизонте стояло тонкое мерцанье, как бы слабый отблеск скрытого огня. Редко, а выпадают иногда в Полесье такие ночи, такие удивительные, такие синие ночи. Они приходят как воздаяние, как награда за все туманные мглистые дни, за все ненастные вечера, за всегдашнюю тусклость неба, за сырость, за серость, за темь, за холод и зной. И то одна такая ночь с лихвой покрывает неделю целую непогоды, когда над землей висит белый пар, и не видно людям ни солнца, ни звезды. И часто в эту ночь на лиховских улицах то там, то там мелькала нескладная ковыляющая фигура хромого. Со стороны могло показаться, он спешит куда-то, торопится, но, присмотревшись, легко было заметить, что никуда он не спешит, просто шатается, притом бесцельно, бездельно. Разве это дело 6 раз взад-вперед пройти болотную и подряд, без остановки? Никому, думается, не придет в голову утверждать, что в этом мог быть смысл, могла быть цель. Пройдя в 6-й раз болотную, хромой свернул на Сорную и вдруг побежал, быстро побежал, понесся. Однако бежал он недолго, на углу остановился, постоял с минуту, повернул и уже шагом пошел опять по той же Сорной. Шел он, размахивая руками и разговаривая сам с собой. Разговаривал громко, в голос. «Врешь, брат», — говорил он кому-то, — «врешь, этим не спасешь, дудки, это не то, сам знаешь, это для того, кто ждать может, кто жрать может, голодного этим не накормишь». «Врешь! Ну что ты голодному дашь? Вместо хлеба листовку? Так, знаем мы эти штуки, слыхали!» Хромой, видимо, плохо соображал, куда он и зачем идет. Потому-то он и ходил по кругу, как конь, вращающий колесо. Вперед по болотной, назад по болотной, вперед по Сорной, назад по Сорной. Он то и дело спотыкался и натыкался на все и вся. Однажды он наскочил на пустую бочку из-под керосина, и бочку опрокинул, и сам упал. В другой раз наступил на хвост козлу, прикорнувшему у чьих-то ворот. В третий раз на базарной площади наткнулся на человека. Человек этот, он был без шапки, в изодранной рубахе и в рваных штанах. Стоял посередине базара и, закинув голову, открыв рот, слушал, прислушивался к чему-то. Но беззвучно и тиха была ночь, до того тиха, что ход таракана на печи в синагоге казался громким топотом. И вдруг на болоте прокричала птица: «Ка!» Тут человек вздрогнул, всхлипнул и, подпрыгнув, взвыл глухим, натреснутым голосом: «Мессия! Я Мессия!» Хромой услыхал «Мессия» и удивился: «Это кто такой? Откуда во?» Но потом вспомнил. «А, вспомнил он, это тот самый конкурент!» И сказал: «Кукуешь, Мессия!» «Мессия!» Вдруг, увидав перед собой хромого, испугался. Он стал пятиться, отступать. Он обхватил руками свой голый шишковатый череп и забормотал что-то, залепетал, заплакал. «Не надо меня бить!» — зашептал он. «Не надо, не надо!» «Не буду я тебя бить!» — сказал хромой. «Что ты?» Но Мессию уже не унять было. Он на корточки присел, он сжался весь, он раскачивался, как маятник, и все лепетал, все плакал. «Не надо бить, не надо!» «Да ну тебя!» — обозлился хромой. «Встань!» Но не встал Мессия, упал. Он упал на землю, ткнулся носом в пыль, распластал руки и захлюпал, как маленький, застонал, заскулил. «Не надо бить, не надо!» «Эх ты, конкурент!» — процедил хромой. «Мессия!» На шум проснулся Самсон, базарный сторож. Не размыкая глаз, он стукнул в колотушку и крикнул: «Эй, кто иде?» Ночь ему ответила глухим воем и робким топотом: «Не надо пить, не надо!» Самсон широко открыл глаза. «Який пес тут гавкает?» Он поднялся, встал и дозором прошелся по базару. Он все громыхал в колотушку и от времени до времени боязливо кричал: «Кто тут, а?» А то умолкал и слушал, откуда вой. Так он набрел на Мессию. Мессия был один, хромой ушел. Он валялся на земле, тыкался носом в пыль и сморкался. Сопел, стонал: «Не надо, не надо!» «Та это ж апка, поликмахер!» — обрадовался Самсон. «Та это ж он Богу молится!» И почтительно отступил. Даже не заругался по обыкновению. А хромой, кружа по сложной сети улиц и переулков в районе костела, мчал к Афоне. Афоня его ждал. Они вчера еще договорились, а он вот забыл. Как же он так? Эх ты! А сейчас-то Афонька уже спать лег. Спит, конечно, Афонька. Хромой ковылял очень скоро, почти бежал. Как же он так? Совсем из головы выпало. Эх ты! Но вот и переулок, вот и дом, знакомый дом без окон, вот и забор. Калитка была не заперта, и хромой, не постучавшись, вошел во двор. И только он ступил за калитку, из глубины двора сонный голос, Афонькин голос, спросил: «Ты, Гришка?» Афоня ждал. «Я», — сказал хромой, спишь, Афонька?» «Поспал бы, кабы не он», — сказал Афоня. «Кто он, хромой не видел, но был с Афоней еще кто-то, рядом сидел». «Это кто?» — сказал хромой, подойдя поближе. «Лёшка это со слободы», — сказал Афоня. «Я его тоже позвал». «Ничего, Гришка, он мужик хороший, ладный мужик. Ничего, а?» Это был медведь. Хромой его знал. «Ничего», — сказал хромой. «Лёшка, это можно». И протянул руку. «Здорово, Алексей». «Здорово!» — прогудел медведь. Он к этому часу уже отрезвел, и, как всегда, трезвый, был угрюм и неразговорчив. «Пошли, что ли?» — сказал хромой. «По нам давно бы!» — сказал Афоня. «Ты это где ж пропадал?» «У Стася был». «А что у него делал?» «Так, — говорили». «Зря это ты к нему уходишь», — недовольно сказал Афоня. «Не стоящее дело», — и плюнул. Они шли по тихим пустынным улицам Лихова, негромко переговариваясь. Афоня, у него все еще болела рука, но бинт он скинул, надоело, и хромой вместе. Медведь несколько сбоку, особо. «Говорили мы тут с Лёшкой», — задумчиво сказала Фоня. «Насчёт это мертвяков. Страшное дело, понимаешь ты. Они, мертвяки, иной раз в дом приходят. А зачнёт такой в дом ходить, значит, плохо. Другого покойника ищет». «Товарища, значит, будет, понимаешь, тому дому горя много. Да, мне вот Аким говорил Слободской». «Погоди, Афоня», — сказал хромой. Они вышли на ту самую полянку в конце местечка, где рядом, как два брата, стояли два дома. Саркина каменный, и логока деревянный, двухэтажный, с широким двором и садом. Вокруг двора шел высокий забор из толстых досок. Хромой, Афоня и медведь медленно обошли забор, то и дело останавливаясь и внимательно осматривая каждую его доску. Крепкий был забор, неприступный. Наверху он был утыкан гвоздями, внизу обложен кирпичом. Не забор, китайская стена. «Ну-ка, Лёшка», — шепнул Афоня, — «двинь-ка». Медведь вобрал голову в плечи, надулся как-то, заворчал, заурчал и кулаком как «хватит по доске». Гул пошел. Доска затрещала, запела жалобно, но не поддалась, устояла. Доска была здоровая, кремневая прямо была доска. «Спятили дьяволы!» — зашипел хромой. «Тише!» На дворе хлопнула дверь. Послышали шаги. Голос китайца крикнул. «Пшли вы, кыш!» Ему ответил Вавила. «Кого это ты, козел, шугаешь, Прусаков?» И зевнул на все местечко, шумно зевнул с хрустом. «Хреново!» — проворчал Афоня. Они возвращались домой, понуро брели, как побитые. «А сам-то он не выходит», — сказал хромой. «Урка-то, что ты?» — удивился Афоня. «Как вечер, так запрется и спать. Напасти боится хвороба». Медведь что-то буркнул. «Что?» — спросил хромой. Он не расслышал. «Пужливый, — говорю, — мрачно повторил медведь. Баба!» И, не попрощавшись, повернул к себе на слободу. «Как же нам, Гришка, быть-то?» — хмуро сказала Фоня. «Вишь, гад, засел, как за горой, не подступиться, подпалить разве?» «Не дури, Афонька!» — с досадой сказал хромой. «По мне бы так», — сказала Фоня. «А ты, как знаешь, тебе-то видней». И вдруг загоготал. «Только ежели подпалить, смрад большой будет». «Волосьев на нем много! Пут!» Афоня от смеха даже остановился. «Бородища одна, фунтов семь!» — ржал он. «Вот черт волосатый!» И пошел до хаты спать. А хромой пошел не домой. Не хотелось ему спать. Потупив голову, руки запрятав в карманы штанов, он сидел в ложбине у колодца, сидел и насвистывал со скуки. «Весело, весело поет». Над ним в небе стояли звезды. В лицо ему веял ветерок, теплый и тихий. И в тишине было слышно, как на реке плеснулась рыба, как вздохнула собака сквозь сон, как стонал и плакал мессия на базаре. «Не надо бить, не надо!» Два человека с мешками за спиной прошли мимо хромого, близко прошли, чуть локтем его не задели. Один был большой, бородатый, другой — коротышка, горбач. Шли они, должно быть, к бане. Горбач вдруг остановился. Он увидал хромого и опешил. «Халабис, глянь-ка!» — сдавленным голосом прошептал он. «Сидеть!» Халабис и сам заметил, что у колодца кто-то сидит. Он повернулся к хромому и проговорил громко и сердито. «Ты чего?» «Ничего», — сказал хромой. «Сижу. А что?» «А то», — огрызнулся Халабис и дальше пошел. Однако, пройдя шагов пять, он обернулся и сказал: «Ты это самое, за мной не подглядывай, чуешь?» — сказал он. «А то я тебе подгляжу, свету Божьего не взвидишь». «Я ж сомлел со страху-то!» — пропиликал горбун и заторопился. «Ладно», — пробурчал Халабис, — «не шурши». По дороге домой, огибая аптеку, угловой дом, хромой обратил внимание на большой белый лист, который был прилеплен к стене. Третьего дня его не было, и вчера его не было. Новость. Лист был исписан мелкими и крупными буквами. Мелких букв было не прочесть, а крупно было написано вот что: «Сирота Мирл» или «Черная свадьба в пяти актах с пением и с танцами». «Вот оно что!» — усмехнулся хромой. «И с танцами!» И еще раз прочитал афишу. «В пяти актах с пением и с танцами». «Так», — сказал он, как бы утверждая что-то, — «с танцами». И пошел почему-то не домой, а к Афоне. Он перелез через забор, калитка была на запоре, и пальцем постучал в окно. «Открой!» Афоня проснулся с криком. «А, кто там?» «Это я», — сказал хромой. «Открой!» «Ты, Гришка, что ты? Надо, открой! Ну, погоди, засвечу!» И зашлепал босыми ногами по полу. Была ночь, и всю ночь на болоте кричала птица «Ка-а-а!»